Тяжелая плита титанистой стали, покрытая с двух сторон блестящим слоем мезовещества, медленно опустилась, и Питерс остался один. Он сел в кресло перед пустым столиком и приготовился скучать 10 часов подряд. По условиям эксперимента не рекомендовалось ни читать, ни писать. Нужно было сидеть и слушать тишину. Тишина была полная. Мезозащита не пропускала извне ни одной мысли, и здесь, в этой камере, Питерс впервые в жизни испытал удивительно неприятное ощущение глухоты. Наверное, конструкторы камеры не подозревали, как благоприятна для эксперимента эта тишина. Оглохший Ридер вольно или невольно напряженно вслушивался, стараясь уловить хотя бы тень сигнала. Кроме того, конструкторы не знали, каких мучений стоит ридерам, привыкшим к постоянному шуму человеческих мыслей, отсидеть 10 часов в глухой камере. Питерс назвал камеру камерой пыток, и многие ридеры подхватили это название. «Я отсидел здесь уже 110 часов», — думал Питерс. «Сегодня к концу дня будет 120, и ничего, никаких следов пресловутого поля связи, о котором так много думают наши бедные физики. Все-таки 100 с лишним часов — это много. На что же они рассчитывают? Сотня ридеров, каждый просидел примерно по 100 часов. Это 10 тысяч часов. 10 тысяч часов без всякой пользы. Бедные, бедные физики и бедные, бедные ридеры и бедные, бедные мои бобры. Пит Беллентайн, сопляк, мальчишка, зоолог без году неделя. Чует мое сердце, что он запоздает с подкормкой. На декаду он наверняка опоздает. Надо сегодня же вечером дать еще одну радиограмму. Но ведь он упрям, как осел. Он ничего не желает слышать об юконской специфике. И Винтер тоже сопляк, мямля. Питерс рассвирепел. И Юджин, зеленая самодовольная дура. Бобров надо любить, любить нежно, любить всем сердцем, чтобы они сами выползали к тебе на берег и тыкались мордочками тебе в ладони. У них такие славные потешные мордочки, а у этих звероводов на уме одни проблемы — звероведение. Как с одного бобра снимать 2 шкурки, да еще заставить отрастить 3-ю. Эх, Гарри нет со мной. Гарри, мой мальчик, как мне трудно без тебя, если бы ты знал.